Глава 29. Ярослав. Сын. Мой. Раньше я воспринимал это слово как понятие скорее биологическое. Человек, носящий генный набор, сходный с моим в определенном процентном соотношении. Это было что-то абстрактное – иметь сына. Возможный в будущем факт моей биографии. Но когда врач сказал, что детей я иметь не смогу, где-то ёкнуло. Неприятно засаднило. Абстрактно в общем и целом. Я выдохнул, когда Артём нашел Софию Романа. Фух, факт биографии свершился. У Ярослава Нажинского есть продолжение. Можно было успокоиться. Оставалось лишь разобраться в деталях. Где, от кого и как все юридически оформить. Взять контроль. Когда я увидел мальчишку впервые, то испытал некое разочарование, что ли. Или что-то отдаленно напоминающее. Возникла мысль. Этот мелкий худой ребенок и есть мое продолжение. Он выглядел слишком слабым, но он был уже хорошо. Мое представление о детях оказалось далеким от истины. Дети совсем не желают быть просто фактом. Они не просто находятся на жилплощади. Они ведут свою жизнь, отлично от взрослых. «Сгинь с глаз моих, ничтожество!» Иногда говорил мне отец, скривившись, когда появлялся дома и в очередной раз ссорился с матерью. Я забивался в угол и сидел тихо, очень надеясь, что на этом его внимание ко мне закончится. Но что я понял, когда меня дома стала встречать не тишина и полумрак, а шум детских мультиков в гостиной и шлепанье по полу маленьких босых ног, так это то, что не скажу этому мальчику таких слов, как говорил мне отец, никогда. Я могу не любить его, могу не желать проводить с ним время, но, вспоминая те свои ощущения из детства, совершенно точно не хочу, чтобы этот мальчик чувствовал их. В первые дни я испытывал некоторое раздражение, возвращаясь домой. Досаду, что не могу просто сесть в гостиной в тишине и полумраке и попытаться расслабиться, особенно при очередном приступе этой чертовой головной боли. Неустанно, как заведенная игрушка, мальчишка вбегает мне навстречу и пищит свое «Привет, папа», а потом еще какое-то время, не смолкая, тараторит. Мне хочется принять снотворное и лечь, а тут он, каждый раз. А потом я вдруг заметил, что уже трижды забывал о таблетках и засыпал. Короткое время, проведенное с мальчиком, странно на меня действовало. На эти полчаса, пока я, сидя на диване в гостиной или в кухне за столом, слушал, как прошел его день в детском саду, оценивал рисунки или очередные факты о юрском периоде, я странным образом выключался. Мой мозг будто бы переходил в другой режим работы, игнорируя важные вопросы бизнеса и блокируя размышления на эту тему. И отключка эта работала до самого утра. Я стал замечать, что жду окончания рабочего дня, что меня раздражают пробки по пути домой. Мне хочется домой. И это странно, непривычно, необъяснимо как-то. Это нелогично, но это факт. Я стал чувствовать желание услышать этот топот босых ног, когда подхожу к двери. Даже поймал себя на некоторой тревоге, когда несколько раз этого не случилось, потому что София и мальчика не было дома в момент моего возвращения. А мне хотелось, чтобы они были. В дверь раздается короткий стук, и я спешно засовываю в ящик стола пластилиновый танк, торжественно врученный мне Романом при первой встрече, будто некий кредит доверия. «Яр, ты готов?» В кабинет заглядывает Бразинский, он уже в пальто. «Да». Киваю. «Ну давай еще раз по пунктам пройдемся. Сам знаешь, что со Сланом нужно держать ухо востро». «Это да». Артём входит, бросает перчатки на диванчик и, отодвинув стул, усаживается напротив. Меня, в общем, раздражает его манера вести дела, будто мы в 90-х. Ну кто сейчас подписывает договоры, не вытаскивая жопу из своего клуба и не отрывая ноздрей от дорожки кокса? Нормальный бизнес переехал давно в офисы и обрел цивилизованные очертания. «Аслану об этом не напоминай», — хмыкаю. «Для наших задач это не важно». Мы еще раз пробегаем по контракту, точнее, по основным его пунктам, на которых возможен процент люфта, если Аслан попытается раскачать условия. Нам не сколько важен сам контракт с ним, сколько выход на новые мелкие каналы поставок, а много мелких иногда лучше, чем один крупный. «Ты, как всегда, прав, Яр», — улыбается друг. «Ну, поехали». «Вперед». Я тоже надеваю пальто, еще раз проверяю, все ли документы сложены в портфель. И мы выходим, садимся в машину Артема и едем в Парджаз. «Ну как там, малой?» — Интересуется Артём по дороге, а я ловлю вспышку раздражения. Бразинский не только мой сотрудник, он мой друг, но обсуждать эту тему мне с ним не хочется. Нормально. Отвечаю нейтрально. Привык уже к нему. В процессе. А Соня? Раздражение растет, расширяется, раздувается, приобретая вполне себе четкие рамки. С удивлением понимаю, что сердцебиение учащается, и во мне вспыхивает острое желание прописать Бразинскому по морде, и мне это желание совершенно не нравится. «Смотрю, она тебя интересует», — отвечаю, не глядя на Артема. «Она хорошая девушка», — пожимает он плечами, очень внимательно следя за дорогой. «Тоже так решил. Мы обсуждаем брачный контракт». А вот теперь я внимательно смотрю на Артема, который вдруг включает не ту передачу, отчего моя машина взрыкивает и начинает дрожать. Выругавшись, Бразинский включает нужную и газует. Говорил ему: «Бери автомат, не вижу смысла в механике в черте города, а для загородных у него есть джип». Мы паркуемся у клуба Аслана. На улице нас уже встречают двое его людей. Со стороны может показаться, что с таким лучше дела не иметь. Но Аслан надежный партнер, хоть и склонен ко всей этой атрибутике 90-х. С нами здоровается и провожает в клуб на второй этаж. Сейчас только 5 вечера, а внутри ощущение, что ночь в разгаре. Круглосуточная атмосфера тусовки. На диванчиках за столом, накрытым разными блюдами и алкоголем, сидит сам Аслан и Тамир, его дядя. Бизнес у них – дело семейное. «Салам, дорогой!» – улыбается он, встает и протягивает мне руку. «Рад тебя видеть!» Мы здороваемся и садимся. Первым делом приходится угоститься едой. Амировы могут посчитать за оскорбление отказ от их гостеприимства. Потом мы обсуждаем дела. Все идет хорошо и гладко. Проходимся подробно по нюансам. Разбираемся в спорных вопросах. Достаточно быстро все решаем. И я прикидываю, что уже к 8 сегодня буду дома. И раз уж мы все так хорошо порешали, улыбается Аслан, когда я складываю документы в портфель, то можем и отметить. Он открывает еще одну бутылку вина, дает знак охраннику у двери, и тот впускает на этаж нескольких девушек. Они вереницей дефилируют и подходят к столу, замирают, улыбаясь. Чувствую раздражение. Желания расслабляться с женщинами у меня нет. Да и появляется какое-то странное чувство, когда думаю об этом. Неинтересно, даже противно, потому что... Самого вдруг осеняет. Я их не хочу. Никого. Никого, кроме той, что сейчас дома с моим сыном. Читает ему сказки и готовит запеканки. Никого, кроме Софии. «Смотри, какая!» — ухмыляется Аслан, шлепая по заднице одну из девиц. «Специально для тебя подобрал. Артем сказал, ты блондинок сейчас предпочитаешь. А теперь мне хочется не просто съездить Бразинскому в рожу. Хочется так его встряхнуть, чтобы зубы клацнули. Хорошенькая, правда?» Поднимает брови он, когда я перевожу на него взгляд. «Что-то ты, Тёма, заигрался, блядь».